прошептала Лианна. «Дай мне отдохнуть, поспать», и закрыла глаза. Ее грудь едва вздымалась, словно дышать для нее непосильный труд. Ранд выпустил руки жены и вопросительно посмотрел на женщин измученным взглядом. Эрмингард, в сущности еще не старая, крепкая женщина, сейчас выглядела просто старухой. «Она долго трудилась», — сказала повивальная бабка Ранду, уводя его от кровати. «У нее иссякли силы. Иногда так бывает. Ребенок уже готов появиться на свет, но Лианне нужно приложить усилия, а она не делает этого. Ваша жена совсем пала духом». Внутри у Ранда все похолодело. «Что же теперь будет?» Эрмингард старательно избегала его взгляда. «Ребенок может умереть и, разлагаясь, погубит мать». Она говорила так тихо, что Ранду приходилось напрягать слух. Он схватил ее за плечи. «Неужели ничего нельзя сделать?» «Ничего?» Матушка Брюло попыталась оторвать его пальцы от Эрмингард, горячо защищая ее. «Нам еще повезло, что мы нашли для вашей жены такую искусную повитуху. Вы не видели Эрмингард за работой. Она сделала все, чтобы облегчить страдания баронессы». «Перестань болтать!» — грубо оборвал матушку Ранд. «Лучше скажи, что можно сделать». «Судьба вашей жены в руках Господа Бога». Ранд бросился к окну и открыл ставни. Солнечный свет затопил комнату. Лучи солнца позолотили лицо Ранда, его волосы, плечи. Лианна с трудом открыла глаза и посмотрела на мужа. Он был похож на ангела, который расправил свои крылья, готовый вот-вот взлететь и унести ее с собой. Пронизанные солнцем волосы Ранда светились у него над головой, подобно нимбу. Глядя на мужа, Лианна на миг забыла обо всем, что с ней происходит. Несмотря на усталость и страшную слабость во всем теле, сердце ее забилось сильнее. В первые часы, когда схватки только начинались, Лианна изо всех сил старалась справиться с болью и точно следовать советам акушерки. Но сейчас ей хотелось только спокойствия и избавления от мучений. Устала. Она так устала, что, казалось, простой сон не сможет прогнать ее слабость. Нет, Лиане хотелось чего-то еще более глубокого, более продолжительного. В комнате стояла звенящая тишина. Лианна провела языком по сухим, потрескавшимся губам, пытаясь сказать что-нибудь, но сил для этого не было. Она могла только безмолвно смотреть на стоящего у окна Ранда. «Немногим, — подумала Лианна, — посчастливится перед своим концом увидеть такое захватывающее зрелище». Эрмингард подалась вперед. «Милорд, свет! Неужели в темноте ей лучше?» Повитуха испуганно отпрянула. Бессильная ярость охватила Ранда, горячим пламенем разливаясь по телу, сжигая ему душу. Винить было некого. Никто не мог ответить за то, что сейчас происходило с Лианной. Никто, кроме него самого. «О, Боже!» В отчаянии думал Ранд. «Это я довел ее до такого состояния, своим желанием обладать ею, своим стремлением иметь наследника». Он ненавидел себя сейчас так же сильно, как и любил Лианну. Ранд медленно опустился на колени. Он был готов отдать все, что угодно, вынести любые муки, продать душу дьяволу, лишь бы сохранить ей.